О Евангелии Фомы. Читали ли вы Евангелие от Фомы? Оно найдено при раскопках на берегу Мертвого моря и теперь издано на английском языке. В нем много новых откровений. Нет, Евангелие Фомы я не читал, но кое-что о нем знаю из истории церкви. Знаю, что первой заботой церкви после апостольских времен было привести к единству источники своего вероучения. Церковь, составляя сборник всех писаний, поступала со строгой разборчивостью, и только после продолжительных исследований той или иной книги, хотя и принадлежавшей апостолам, но не общеизвестной, принимала ее в состав сборника священных книг. Постепенно образовался один во всей Вселенской Церкви сборник Священного Писания Нового Завета и канон священных книг Нового Завета. Долгое время возникали споры относительно отдельных посланий святых апостолов. В IV веке Церковь вынесла окончательное решение по поводу спорных вопросов. Принимая в канон священных книг по проверке из писаний апостольских, о которых возникали споры, церковь вместе с тем исключила из священных книг писания неапостольские и решительно отвергла все книги подложные и апокрифические, каковые, например, Евангелие от Фомы. Как видите, оно уже тогда было, так что у Мертвого моря нашли еще одну копию. Деяния Павла, Апокалипсис Петра и прочее. Отобранные как богодухновенные четыре Евангелия освещают личность Христа с четырех сторон. Матфей показывает его как царя и много говорит о его царстве и исполнении пророчеств о нем. Марк показывает нам послушного слугу Сына Человеческого, возвышенного до престола Божьего. Лука рисует Христа как Спасителя всего мира. Иоанн же показывает нам вечного Сына, сошедшего к человечеству, чтобы осветить мир. Думаю, этого вполне достаточно. Можно ли о Боге можно знать и без Евангелия? Совершенно верно. О Боге действительно можно знать и из внешнего свидетельства о Нем, глядя на окружающий нас мир и явления природы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Псалмы. Но ведь знать и познать не одно и то же. Знание в голове, а познание в сердце, на опыте. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Христос сказал: «Исследуйте Писания, а они свидетельствуют о Мне». Но даже имея Слово Божие, мы познаем Бога только отчасти, а по-настоящему во всей полноте познаем Его только в вечности. Важно знать, что только Слово Божие приводит нас к покаянию и спасению. Поэтому одного внешнего свидетельства мало. Нужно внутреннее обличение во грехе Духом Святым, покаяние и принятие жертвы Христа за нас. Все это делает только Евангелие. Почему? Почему Христос не оставил лично им написанного Евангелия? всем бы спорам был положен конец. Христос вообще не оставил никаких вещественных памятников. Почему? Нужно полагать, потому что он хорошо знает склонность сердца человеческого к обожествлению видимых предметов, к преклонению перед вещественными памятниками. За примерами далеко ходить не нужно. Всем известно, что Евангелие, написанное апостолами, печатается в типографиях. Однако многие люди целуют эту книгу. Зачастую люди, целующие эту книгу, даже не знают, чему она учит. Преклоняться перед книгой и исполнять то, что в ней написано, не одно и то же. Можно представить, что было бы, если бы Христос оставил Евангелие, написанное его рукой. Миллионы паломников пошли бы искать какую-нибудь страницу его, чтобы поклониться ей, забывая, что Писание говорит «Богу поклонись». Откровение. Когда апостол Иоанн поклонился ангелу, тот сказал ему: «Смотри, не делай сего, ибо я служитель тебе». Когда же апостол Петр вошел в дом Корнилия, тот встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Евангелие от Иоанна. Всякое другое поклонение, кому бы то ни было и перед чем бы то ни было, против Писания, поклонение реликвиям, а не самому Богу, огорчает Господа. Известно, что если бы собрать все кусочки креста Господнего, из этих кусочков можно было бы построить корабль. Это значит, что в обрядовой религии много подделок. Так могло бы получиться и с рукописью Христа. Ценность и авторитет Евангелия не уменьшается от того, что писано оно не Христом, а его апостолами, вдохновленными Духом Святым. Так или иначе, автор Писания не человек, а Бог. Не верить Писанию – грех. В христианстве самое великое дело – скромность. Поэтому апостол Павел на склоне лет говорит: «Стремлюсь познать силу воскресения Христова». Одно это уже опровергает горделивое заявление некоторых верующих: «Мы спасены». Это открыто только Богу. Приведенное вами место из Священного Писания взято из общего контекста послания к филиппийцам. Апостол говорит о том, как он от всего отказался, будучи по закону праведным, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, не по делам закона, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Апостол называет все, ради чего он отказался от своего праведного фарисейского прошлого, и говорит, что он предпочел спасение по вере во Христа, и ниже говорит: «Наше жилище на небесах, откуда мы ожидаем нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа». Эти слова есть не что иное, как уверенность в спасении. Скромность действительно великое дело в христианстве, но не верить Писанию – не скромность, а грех. Потому и говорит апостол Павел в послании к Ефесянам: «Благодатью вы спасены – и сие не от вас, Божий дар». Желание познать силу воскресения Христова должно быть желанием каждого верующего. Это не скромное, а самое важное и основное желание, потому что без этой силы, победившей дьявола и смерть, не может быть христианской жизни. Со дня воскресения Христова она дается всем верующим. Если бы Христос не воскрес, мы были бы еще во грехах наших. Эта сила дает нам победу над дьяволом. Слово Божие дает нам много оснований для уверенности в спасении. Апостол Иоанн писал: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Небесная картотека. Вы пишете, что грехи не пустят грешника на небеса. Мне это не верится, потому что Бог один, а людей умирают миллионы, даже миллиарды неисчислимые. Разве у Бога на каждого есть картотека? Ваш вопрос я называю детским. Библия говорит, что у каждого человека есть на небесах книга, фиксирующая его земную жизнь. Откровение. Как это в действительности выглядит, я не знаю. Грехи не пустят грешника на небеса, это верно. Ни один грешник не войдет в Царство Бога, если он не покаялся в своих грехах, если он не прощен, не очищен Иисусом. Так говорит Писание. Богу не нужны следователи, и картотека не нужна. У него нет канцелярии. Как на ладони, душа каждого из нас открыта перед ним, перед его всепронизывающим светом. Все серые пятна души, неубеленные кровью Христа, человек увидит сам, если он не пожелает от них избавиться, живя в теле на земле. Не забудем, что совесть не умирает. Ваше право. На днях читал вашу книжку «Пропадал и нашелся». Все хорошо, но когда вы доходите до своего уверования, тут уж разрешите мне сомневаться. У вас много напускной сектантской радости, а не радости спасения, как вы пишете. Радость спасения мы познаем не на земле, а когда попадем на небо. Никто не попадет на небо, если не вкусит этого неба на земле. «Вкусите, как благ Господь», приглашает псалмопевец, имея в виду, конечно, не небо, а землю. Слово «уверование» вы ставите в кавычки. Вероятно, не считаете это возможным. Скажу, что если вам предлагают на подносе вкусные привлекательные яства, вы ничего не можете о них сказать, пока не вкусите их. Не так ли? Я писал только о том, что сам пережил. Не из чужого опыта, а из своего личного. Конечно, право сомневаться остается за вами. А я оставляю за собой право свидетельствовать об истине. В Царство Небесное войдет только тот, у кого оно будет в сердце. «Иди за мной». Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей? Этот случай, отмеченный Матфеем, является исключительным, но условия следования за Христом одинаковы для всех, и для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, но и тщеславие, служебное положение, нечистые мысли, развлечения и так далее. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, католик, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она осталась верной Христу и победила. По Писанию ли это? Напишите, пожалуйста, есть ли какое-либо основание в Писании, подтверждающее, что член церкви обязан платить определенную сумму членских взносов? Нет. Такого основания в Писании нет. Но в Писании немало говорится о десятине, десятой части доходов верующего, которая принадлежит Господу. Многие верующие Нового Завета жертвуют больше десятины. Церковь Христа имеет много обязанностей, и выполнение их требует материальных средств. Где и как их может получить церковь? В первый день недели каждый из нас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Апостол Павел советует жертвовать систематически и по расположению сердца. Здесь дан пример полной финансовой системы, которой должна придерживаться новозаветная церковь. Церковь Христа – это не профсоюз, не клуб, не общество свободных каменщиков, а семья детей Божиих. Нигде Писание не говорит, что член церкви обязан жертвовать по принципу каждый одинаково, как член профессионального союза. Материальная жертва – это личное служение Господу. И я не могу давать эту жертву за жену или за сына, а жена не может давать эту жертву за меня. Каждый дает сам за себя и столько, сколько кладет ему на сердце Господь, но каждый первый день недели. При такой системе церковь всегда будет иметь достаточно средств на дело Божие. Правильно ли это? Я помню, на уроках по закону Божьему нас учили, что если человека убьют на войне, то его душа без задержки идет в рай. Правильно ли это? Это учение не имеет абсолютно никакого основания в Писании. Следовательно, оно от лукавого. Писание дано нам для руководства, а оно гласит «не убий». Христос сказал: «Взявший меч, от меча погибнет». Эта заповедь относится к мирному и к военному времени. Писание учит: кто соблюдет весь закон, а согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Нужно принять благодать Христа и жить по благодати, чтобы не приступать этих заповедей. Как понимать? Как понимать слова Христа, записанные в Евангелии от Матфея? «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». Понять смысл этого выражения нетрудно, если уяснить, что значит «принимать пророка». Тот, кто принимает участие в служении пророка, кто заботится о его содержании как служителя Божьего, тот, по сути дела, принимает пророка. Такой человек, хотя сам не является пророком, но в определенный час получит награду пророка. Иными словами, он будет отмечен Господом так же, как и пророк. Пророк Нового Завета возвещает Божий план спасения. Я глубоко верю, что те христиане, которые в наше время поддерживают миссионеров и проповедников Евангелия молитвенно и материально, получат такую же награду, как миссионеры и проповедники. Как действует аспирин? Объясните мне, пожалуйста, такое положение. Есть лекарство аспирин, и оно хорошо действует для облегчения головных болей, простуды, мускульных и нервных заболеваний. Почему-то оно действует в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и даже в субботу, но прекращает свое действие в воскресенье, когда верующему надо идти в церковь. Нельзя ли изменить состав аспирина, чтобы он действовал и в воскресенье? Перемена состава аспирина не поможет тем, у кого в душе, как в подвале, холодно, темно и пусто. Да к тому же еще пахнет плесенью, и нет расположения к общению с верующими. В таких случаях нужен не аспирин, а средство более радикальное. И, слава Богу, он применяет это средство. Оно действует иногда медленно, но верно. Прочтите Иова, главу 33, стихи с 14 по 29. Если Божий аспирин не пробуждает душу, тогда никакое другое лекарство человеку не поможет. О вратах ада. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что это значит, врата ада? Ад у евреев того времени был царством мертвых, Шеол или Гедес. Врата ада означали физическую смерть, переход в потустороннее существование. Человеку врат ада был умирающим человеком. Когда Христос говорил эти слова, созидание церкви было еще впереди. Он сказал: «Я создам» в будущем времени, потому что его программа с израильским народом еще не завершилась, и прежде чем он перейдет к следующей программе, созиданию церкви, должна произойти его физическая смерть. Но эти врата ада не одолеют новое строение и не остановят его созидание. Чуть дальше он уже говорит о своей близкой и неминуемой физической смерти. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 21. Почему? Почему Христос после своего воскресения не явился ни Пилату, ни первосвященнику? Если бы он им явился, это бы их убедило, что он Христос, и они бы поверили. Мы мало знаем самих себя, а тем более других. Бог знает лучше. Он все знает о человеке. Вам кажется, что воскресший Христос убедил бы Пилата, и он бы покаялся. Точно так думал богач, оказавшись в аду. Так он вспомнил своих братьев: если кто из мертвых придет к ним, покаются. Но ответ был таков: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Евангелие от Луки, 16 глава. Перепуганный первосвященник очень хорошо знал, что Иисус Христос воскрес, но это не изменило его отношение ко Христу, не изменило его отношение к его ученикам. Да он и раньше знал, что Христос пришел от Бога. Никодим, один из начальников иудейских, прямо сказал: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Евангелие от Иоанна, 3 глава. Христос по воскресении явился тем, кто не испугался его явления, не ожесточился, а укрепился в вере. Любовь любви открывается. Воскресение несет радость, а не страх. Известно, что Христос явился Марии Магдалине первой у гроба. Почему? Потому что она последней ушла от креста и первой пришла ко гробу. Христос явился женщинам со словами: «Радуйтесь». Мог ли так сказать Христос первосвященнику и Пилату? Апостол Павел и евангелист Лука пишут, что Христос явился также Петру. Как? Подробности неизвестны. Христос явился двум ученикам по дороге в Эммаус, 25 километров от Иерусалима, а также явился ученикам в доме братьев Завидеевых. Не было только апостола Фомы и Иуды. Неделю спустя ученики встретились со Христом снова в присутствии Фомы. Потом Христос явился семи апостолам на горе Елеонской. Апостол Павел пишет: «Более 500 братьям в одно время». Христос позднее явился Савлу, как некоему извергу, по его собственному выражению. Эта встреча из Савла сделала великого апостола Павла. искупление тела и исцеление. В ответе на вопрос о божественных исцелениях я как-то прочитала, что мы, верующие, имеем во Христе только искупление души, но не тела, а искупление тел наших будет только по воскресении. Я прочитала этот ответ пресвитеру, и он сказал, что на кресте Христос искупил наш дух, душу и тело, и потому, если верующий болеет, то только по своему маловерию, ибо Христос вознес на крест наши болезни. Что вы ответите на это? В вопросе искупления Библия ничего не говорит о разделении между душой, духом и телом или о повторных искуплениях. Искупление на кресте было полным. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисуса. Христос, первосвященник будущих благ, со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел нам вечное искупление. Послание евреям, глава 9, стих 12. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и соделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей. И нас, мертвых по преступлениям нашим, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Все в настоящем времени. Читайте первую главу послания к Ефесянам. Да, мы искуплены полностью, но не все еще получили из того, что приобрел для нас Христос на кресте Голгофском. Мы еще ожидаем завершения усыновления и искупления от смертности тела нашего. Живя в смертном теле и в греховном мире, ожидая обещанного избавления и полноты времен, когда все земное соединится под главою Христа, мы стенаем и страдаем и болеем, и вместе с нами стенает вся тварь. Мы еще не на небе, еще не в Новом Иерусалиме, еще не восхищены со Христом на облака и не получили еще нового тела, но Бог видит нас искупленными во Христе вполне и посаженными на небесах. Потому и говорится, что мы спасены в надежде, которая не постыжает. Не на спасение надежда наша, а на исполнение всего, что было добыто для нас Христом через искупление Его кровью. Получив залог, мы ожидаем остального и получим, потому что Он верен обещавший. Это не значит, что Бог не исцеляет сейчас по воле Его наше подверженное болезням тело по молитве верующих. Он делает это, когда Ему угодно и нам полезно. До прославления тела нашего и получения нами духовного тела люди будут болеть и умирать. И ваш проповедник тоже когда-то состарится, заболеет или ослабеет от старости и умрет, если Христос не придет раньше. Приготовление к вечности. Все мы грешники, и говорить об этом нечего. Не гордитесь ложной надеждой о спасении на земле. Совершенными мы будем только на небе. Это верно, что все мы грешники. Но знаете ли вы о том, что Христос пришел спасти только грешников? Совершенными мы на земле не будем. Это также верно. Но жить по Слову Божьему можно. И любить можно, даже врагов, если в сердце живет Христос. С волчьей натурой и с волчьими зубами в Царство Божие никто не войдет. Могила никого не исправит. Если похоронили волка, то волк встанет и при воскресении. Покаяние и возрождение меняет греховную природу человека. Нужно стать овцой Христова стада, и тогда место на небесах будет гарантировано. Приготовление к вечности – цель нашей земной жизни. Вопрос по существу. Вчера я слушал радиопроповедь. Это была такая безграмотная речь, что мои уши горели. И эту речь люди слушали в России. Когда такую речь слышишь из уст иностранца, то удивляться нечему. Но когда русский берется поучать своих людей и признается им «я блудил в лесу весь день», вместо «я блуждал в лесу», то это ужасно. Слушать такой засоренный язык тяжело. Вечная истина Евангелия унижается таким безразличным отношением к языку, на котором она возвещается. В рождественской программе проповедник читал: «Волхвы принесли сокровища свои с ударением на «и». Кровь у него всегда без мягкого знака «кровь». Неужели у вас некому приготовленную проповедь прочесть хорошим, грамотным языком? И зачем люди берутся за дело, к которому они не приготовлены? На этот вопрос мне очень трудно дать вам такой ответ, который мог бы вас удовлетворить. Подготовив своих учеников для великого служения, Христос сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Эта заповедь остается в действии и по сей день, ибо еще не вся тварь слышала весть Евангелия о спасении грешников. Наши церкви поэтому избирают благовестников, но, к великому сожалению, выбор ограничен. Те, кто достаточно грамотен, такие у нас есть, заняты своими личными делами. Им некогда возвещать Евангелие. Другие не говорят грамотным русским языком. Конечно, сатана пользуется речевыми недостатками благовестников, но не надо забывать, что главное не в том, как человек говорит, а в том, что он говорит. Речь может быть безупречно грамотной, а слушать нечего. Разве такое не бывает? Это ни в коей мере, конечно, не оправдывает тех, кому доверен выбор радиодикторов. Как в былые времена, так и теперь, бывает так, что одних Господь посылает на служение, а другие сами идут, без призвания свыше. Бывает, что при выборе радиопроповедников руководствуются не указаниями Духа Святого, а собственными соображениями. Изменить такое положение очень трудно. Будем молиться об этом Господу, помня, что и ученики Христа были люди некнижные и, возможно, говорили просто, а то и малограмотно. Рай в сердце. Непонятно, зачем нужно было наказывать людей за их попытку построить башню до неба. Если на небе хорошо, если там в самом деле находится рай, то зачем его скрывать от людей? Пусть бы люди по ступенькам своей башни добрались до неба и убедились, какая там благодать. Тогда они, может быть, и на земле начали бы строить такой же рай. Нет, слишком уж ревнивый хозяин рая. Только бы ему было хорошо, а люди пусть душатся на земле. Если бы вы заглянули в Писание, вы увидели бы, что побудительной причиной строителей Вавилонской башни было не то, чтобы узнать Бога или найти рай, а желание сделать себе имя. Как вы думаете, это было благородное желание? Не роднится ли оно с желанием Люцифера быть равным Богу? Нет, не таким путем достигается рай. И на ракетах и спутниках до рая не долетишь. Бог сначала желает дать человеку рай в его сердце. А человек упорно не желает принять Божий совет. Люди говорят о рае, а в сердцах носят ад. Как же его можно достигнуть, тем более построить рай на земле? Это немыслимо. Атеисты это пробуют. Не получается. И не получится, потому что они, подобно вам, отвергают Бога, восстают против Него. Ваш упрек, что Бог думает, только бы Ему было хорошо, а люди пусть душатся, более чем несправедлив. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна. Бог возлюбил и доказал это на деле. Но люди больше любят тьму и потому не идут к Нему. Люди душатся и будут душиться, пока не придут ко Христу. Напрасно вы бросаете комья грязи на солнце. Оно все равно светит, и вас же греет. А ваша грязь летит вам в лицо. Вот вам мой совет. Прекратите войну против Бога и покайтесь. Бог простит вам ваше неверие.